счастью, на второй стоянке Грелли задержались на несколько дней, и Ахай успел предупредить все семьи племени, которые отправили своих мужчин для охоты на Грелли. Их собралось 3 отряда и в каждом почти 100 мужчин. Греллим теперь не уйти. Они скрытно шли по следам этих животных, похожих на людей, когда стало ясно, что они упрутся в большую реку, но повернут ли они на солнечную сторону или отправятся к реке без берегов. Дальнейшие действия зависели от их решения, пойдут на солнечную сторону. Они должны были пустить 3 дыма, если к морю, то 2. Жаждавший мести самый мудрый из семьи большого зверя уговорил его напасть на них рано утром, но почувствовавший непостижимым опасность враг ночью покинул берег большой реки и отправился на закат. Ничего, далеко они уйдут. Уже не таясь, 3 отряда загоняли их на юг, но словно читая их мысли, они не поддались на хитрости, шли прямиком к еще одной западной стоянке. Пришлось срочно увести оттуда всех женщин и детей. Теперь же они сами оказались в ловушке на стоянке семьи зверя с большими рогами. Броситься в атаку, то никто не станет с ними драться, зачем терять людей в прямой схватке, в которой может случиться что угодно. Их пропустят в степи, засыплют стрелами, а долго без свежей воды и еды в такую жару на холме они не высидят. Я знаю этого Грэля без бороды, охотники из моей старой семьи захватили его на равнине прошлым летом, и он был у нас, когда Ахай напал на нашу стоянку, удивился неразлучный с ним самый мудрый, так и не снявший, несмотря на жару, свою меховую шапку. Почему же ты не съел его мозги? У людей с плоскими лицами не было такого обычая, его хотели убить, когда луна станет полной, но вы пришли раньше. Оба Грэля зашли обратно на стоянку, и Ахай собрался отдохнуть на травке, когда на площадку вышло 2 десятка Грэлей с копьями с блестящими наконечниками. Ду-ду-ду-у, бу-бу-бу-у. Неужели решили прорваться, но их же совсем немного, или жажда и голод не оставили им выбора? Правда, здесь только один отряд из 3, но остальные, перекрывающие другие направления с холма, скоро будут здесь, тем более они и не собираются с ними драться, а просто будут сопровождать убегающих Грэлей по равнине. Предложенный Андреем план Рыту понравился. Выйти в поле, и после короткой схватки имитировать бегство обратно на стоянку, а всех, кто погонится за ними, должны были встретить в узком проходе 2 ряда щитов Эсика. Щиты решили с собой не брать, им важнее скорость. А если они не погонятся, а разбегутся по равнине, такой вариант Андрей исключить не мог. Но неужели из 3 отрядов никто не увлечется? Вот не верил он в такую железную дисциплину в каменном веке. Шли не торопясь, чтобы противник оценил их малочисленность, и успели подойти остальные 2 отряда. Сверху было видно, как кроманьонцы забегали по равнине, собираясь в кучу и поднимая свой боевой дух воплями, а к ним на подмогу бегут со всех сторон их товарищи. Ахай, Хайрыха, все-таки они не утерпели и вступили в схватку. Расположившийся позади группы Андрей видел, как Ахай что-то кричит, показывая рукой в сторону степи, но кто слышит приказы в горячке боя? Наоборот, он дезориентировал свой отряд, часть которого разбежалась, а часть решила сражаться. Как бы и самим не увлечься и не упустить тот момент, когда к противнику поспеет подмога. Назад, уходим обратно, но его не слышали. Он бил древком копья по спинам, чтобы привлечь внимание, Рыту хватал увлекшихся за одежду, вытаскивая из схватки, теперь бежать. Андрей слышал за спиной улюлюканье кроманьонцев, которые преследовали бегущих в панике Грэлей. Хорошо, что на бегу из луков не постреляешь, вряд ли бы они тогда без больших потерь достигли входа стоянки. Он увидел, как Энку с щитом скалит зубы в предвкушающей улыбке, перекрывая за ними проход. Гайрыха, язык распух от жажды. Андрей лежал в тени натянутой на копья шкуры и любовался горой трупов. На месте, которое хорошо просматривалось снизу, они сложили убитых кроманьонцев. Андрей насчитал круглым счетом 70 тел, из них добрых 2 десятка пришлись на долю Эсики. Она потом долго выковыривала из них свои стрелы. А вот те, что без головы, это уже большеносый постарался. Без топора так легко ее не отсечешь, но и они лишились 3, и что характерно, все потери пришлись на действия у холма, увлеклись схваткой и не вернулись вовремя. Правда, темнокожие выставили на обозрение только 2 тела лесовиков, 3-го пропавшего, Инзи, среди них не было. Он объявился ночью, и никто и не заметил, откуда он пришел. С 3 сторон все перекрыто, но ночью, когда темнокожие хуже видят, можно пройти по оврагам на равнину и бежать до реки, где остались наши плоты. На другом берегу они нас не догонят. Сидеть еще сутки без воды никто не хотел, поэтому они покинули стоянку этой же ночью. Впереди Эмзи с Лыпу, за ними остальные, шли друг за другом, стараясь не терять из виду силуэт идущего впереди. «Сколько мы будем так бегать? Надо напасть на них, пока они не разбежались по равнине». Энку никак не мог успокоиться. Под утро хлынул ливень, все упали на дно оврага и пили текущую по дну вперемешку с глиной воду. Кого волнует, что вода не очень чистая, когда так хочется пить? Они идут по нашим следам, Эрит с тревогой наблюдал за дымами на закате. Дымы появились на второй день, противник был свеж и быстр, и теперь стремительно их догонял их оголодавший отряд. То, что они ускользнули через овраги, дало им полдня форы, но она стремительно таяла. «Мы повернем к морю и выйдем к реке, где остались наши плоты». Ночью умер белогорец, который так и не смог до конца залечить свою рану, рана воспалилась, он метался в горячке, а под утро затих. Это был уже пятый охотник, который не вернется в свою семью из этого похода. «Мы ведь так и не освободили для себя равнину», Рыту накинул еще травы на яму с его телом. «Да, это так, но мы попробовали и попробуем еще раз», Андрей пытался с оптимизмом смотреть в будущее. «У нас не будет еще одной попытки, осенью или зимой они придут в наши семьи, мы сильно их разозлили». «Что тут скажешь?» Андрей и сам так думал. «Они и так бы пришли, но теперь их будет меньше». «Так себе утешение, конечно». Везение, позволявшее ускользать от многочисленного и свежего противника, закончилось на следующий день, когда неожиданно уперлись в подготовленную для обороны еще одну стоянку темнокожих. Пока ее обходили, очутились в проходе между двумя широкими холмами, разделявшими равнину. Здесь то их и настигли. «Уходите быстрее, пока они не обошли холмы и не заперли здесь всех, мы задержим их здесь столько, сколько сможем». Сдружившиеся в походе Эрит и Вичаши не хотели бежать дальше. С ними остались по два охотника с каждой из семей, кроме лесовиков, которые и так потеряли уже двоих. Энку тоже остается от семьи Гайрыха. Тон поглаживающего свой топор Большиносова не допускал возражений. Да и Андрей понимал, что кто-то да должен от его семьи остаться здесь, иначе другие не поймут. «Тебе рано еще в другой мир, Энку, твой однороб ждет тебя на равнине. Продержитесь, сколько сможете, и прорывайтесь за нами». И кого он обманывает? Бежали в полной тишине, только время от времени раздавались всхлипы-исики. У Андрея на душе кошки скребли, еще семеро остались в проходе. Он потерял почти треть отряда и не смог освободить для неандертальцев эту равнину. Это был разгром. Ему казалось, что он слышит крики, раздающиеся от прохода между холмами. «Ахай! Гайрыха!» Но это, конечно, были игры его воображения. Слишком уж далеко они уже отошли. А вот и река. Вышли не совсем туда, куда планировали, и теперь спускались ниже к месту, где оставили плоты. Мужчины облепили эти два маленьких плота, как муравьи кусочек еды ЖЖЖ. Четверо расположились на поверхности, а остальные держались за него, находясь в воде. Хорошо, что плыть недалеко. Они стояли над обрывом, когда к другому берегу реки вышли темнокожие, в их числе их высокий вождь в шапке из волчьей шкуры. «Пусть форсируют реку, если смогут». Андрей погрозил ему кулаком. «Мы еще поборемся». Глава 32. Эпилог. Они должны были появиться с началом новой луны, Эссу, но с тех пор прошло уже много дней, а все еще никто не пришел. Эсика, с уже заметно округлившимся животом, погладила его по руке. Перед тем, как каждая семья отправилась своей дорогой после, мягко говоря, не совсем удачно сложившегося похода, все договорились, что через две полные луны все соберутся у озера на первый в их истории общий базар. Там же семья Гайрыха должна была передать обещанную компенсацию за погибших охотников в виде бронзовых наконечников и горшков. На берегу озера устроили временные шатры, принесли из каньона веревки, бронзовые острия, ножи и горшки, предназначенные для обмена на принесенные другими семьями обработанные шкуры, еду ЖЖЖ и бивни мамонтов. Не то, чтобы все это было так уж нужно семье Гайрыха, но Андрей хотел завлечь все семьи во взаимную торговлю. Глядишь, станут больше общаться, начнут перенимать друг у друга полезные новинки, как это принято у темнокожих. Не придет никто, жалко, хорошо бы увидеть еще раз длинноногих и белогорцев, мы славно дрались все вместе против темнокожих. Это был Энку. Прошла половина луны после возвращения сыновей Гайрыха на свою стоянку, когда в ущелье раздался сигнал горна Большиносова. Андрей тогда подпрыгнул от радости, услышав знакомый звук рога. Это и в самом деле был Энку со своим топором. Теперь его лицо украшал новый шрам на другой половине лица. Андрей даже счел, что такая симметрия смотрится эстетичней, чем было раньше, но вряд ли мысли о красоте посещали голову Энку. В остальном это был все тот же его друг и опора семьи, только сильно осунувшийся. «Ничего, подкормим. Темнокожие долго не могли к нам подойти, натыкаясь на щиты и острия наших копий. Мы даже решили, что отряд уже достаточно оторвался от темнокожих и хотели бежать за вами, но они обошли холмы по кругу и закрыли нас в проходе с двух сторон. Их было слишком много, Эсу, а под вечер они стали кидать на нас сверху большие камни. Я и Вичаша были последними, кто остался в живых. Копье мое сломалось, щит потерялся, я и бросился на них с одним топором, и так прорвался на равнину. Темнокожие меня не искали и сразу покинули это место. Из-за раненой ноги я не мог уйти далеко, так и лежал 10 закатов в траве у тех холмов, пил утреннюю росу, а из еды – только птичьи яйца. Ты же придумаешь песню про то, как мы сражались в этом общем проходе. У нас будет много сказаний про поход 4 семей, а старшая Есика запишут их в глине, чтобы про него знали и наши потомки. Андрей выполнил свое обещание. Каждый вечер у костра он пересказывал по одному эпизоду из похода 4 семей. Теперь все знали про их набег во всех подробностях. Наиболее популярной стала история про последнее сражение похода, семеро смелых. Остался мудрый Вичаша, стоит седобородый Эрит, и Энку могучий, славный сын Гейрэха, их своим плечом подпирает. Все умрем, но врага остановим, мы время дадим, чтобы жили все семьи. Добежать вы должны до реки. Между землянками бегали друг за другом дети с палками и игрушечными щитами. Потом они что-то не поделили и начали драться. Андрей прислушался. Я буду Энку с топором. Нет, я буду Энку. Ты будешь Шинзи невидимым, который вывел всех из западни. И опять никто не хочет быть мудрым Иссу, улыбнулся Андрей. Все-таки хорошо, когда по стоянке бегают дети. Еще несколько поколений Энку с Энзи станут легендой. Или не станут, ведь он так и не смог освободить равнину. Им нужно больше людей, копий, стрел и еды. И самое главное, необходимо выиграть время, которого у них совсем нет. Ах и отомстит уже этой зимой, в пору, когда девятиглавое племя охотится на неразумных грли. На следующий день пришли белогорцы. На душе у Андрея отлегло, хоть кто-то появился на объявленный им базар. И тут Рыту показал, что у него не только военные таланты присутствуют, но и торговые. С собой он привез соль, много соли и ничего кроме соли. И теперь требовал взамен исключительно горшки, острия и ножи из бронзы. Устав с ним спорить о цене обмена, оставил его наедине со старшей, пусть помучается, у упрямой девочки он никогда лишнего не выменяет. К ним подошла Грока, которая держала на руках малыша с рыжими волосами, и с ней была девочка. У Андрея перехватило дыхание. Папа, имела, девочка моя, его дочь за этот год заметно подросла, обняла его ноги. Я бы не ушла никогда отсюда, но мне сказали, что ты умер. Ты же расскажешь вечером сказку? Конечно, я знаю еще много сказок. Грока захотела увидеть семью Гейрэха, хотя я ей говорил, что маленькому из суранов такие походы. И имела давно мечтала увидеть тебя, смущенно проговорил рыжий. Иссу. Андрей замешкался. Вроде бы приятно, когда в честь тебя дают имя новорожденному, с другой стороны он вполне себе еще жив. К вечеру пришли и две семьи длинноногих, которые тоже принесли с собой соли. Ярмарка началась, еще бы и лесовики появились, но их не так легко выманить из их болота. Эти дни всем запомнилось надолго. Никогда еще в одном месте не собиралось такое количество людей из разных семей. Андрей отметил, что многие гости совершают попытки найти подход к мастерам Гейрэха, пытаясь заказать для себя небольшие ножи, ожерелья или флейты. Эти поползновения он зарубил на корню. Для обмена предлагалось только то, что было вынесено на базар. У нас теперь больше соли и шкур, чем нужно, а мы отдали все горшки, ножи и острия. Еще ты подарила им флейты, старшая подвела итог базарных дней. Мы сделаем себе новые, они должны захотеть прийти сюда еще раз в следующем году, для этого другие семьи должны видеть свою выгоду. Длинноногие и белогорцы видели школу, знают, что такое карта, узнали, как делают острия и ножи, сети для ловли рыб и селки, как обрабатывают камень и кости, как сушат мясо и рыбу на зиму. Пусть у них проснется интерес к образу жизни Гейрэха, тогда со временем, и они захотят так жить. Все хотят постоянно иметь еду, чтобы половина детей не умирала зимой, как это у них происходит, и не бояться темнокожих. Завершилась первая в истории трех семей ярмарка грандиозным пиром, на котором хором несколько раз исполнили семеро смелых. На следующий день длинноногие погрузили все пожитки на плоты, которые они соорудили с помощью лыпу и отправились вниз по реке. Вслед за ними потянулись и белогорцы, которым до своих гор придется идти пешком. Имела решила остаться в каньоне, Андрей думал, что подразумевая это развитие событий ее и взяли на базар. С едой у семьи с Белой горы как всегда не очень хорошо и с наступлением осени желательно от лишних ртов избавиться. Все уже готово, Иссу, я сделал то, что ты просил. Иру принес с собой красивое ожерелье из обработанных разноцветных камней. По совету Андрея мастер огранил их, и теперь красные, синие и зеленые камни переливались в солнечном свете. Настоящий шедевр, главное, чтобы никто из женщин семьи не увидел. Он спрятал его в специально изготовленную для украшения резную коробку. Никому не говори о нем, ожерелье мне нужно для очень важного дела. Через несколько дней после завершения ярмарки ему приснился очередной сон, в котором ему привиделись сожженные стоянки длинноногих, белогорцев и разоренный каньон Гайрырха. Судя по наличию снега, дело происходило зимой. Он тогда проснулся, посмотрел на спящую Эсику, которая спала на шкурах криворога на спине, чтобы не навредить ребенку в животе, и долго думал, вглядываясь в догар ручей, отражающий лунный свет. Неужели все зря и этих людей уже не спасти? А как же его ребенок, которому зимой исполнится только несколько месяцев, а имела, Лэнса, вся семья Гайрырха? Для чего судьба забросила его в это тело из будущего, если ничего нельзя изменить? Может, его присутствие здесь было единственным шансом для этого альтернативного человечества и он не смог его использовать в полной мере. Принесенные им в это время собранные за века знания исчезнут, так и не дав всходы. И тогда ему в голову пришла идея. «Я видел дом Гайрырха много раз, Иссу, зачем ты нас сюда привел так рано?» Энку всем своим видом показывал, что у него много дел, и он хотел бы объяснений, что он здесь делает ранним утром, да еще в компании со старшей Эсикой. «Ты знаешь об этом выходе из пещеры на равнину, Энку, мы его закрыли и оставили только небольшую дыру для дыма, но с тобой много что может случиться, я хочу, чтобы и женщины знали, что в случае крайней опасности можно отсюда выбраться и завалить ход снаружи камнями. Зачем нам это знать?» Звонкий голос Эсики стал хриплым. «Это на всякий случай, мне нужно уйти по делам на половину луны, но может так случиться, что я совсем не вернусь, а я думаю, что зимой на нас могут снова напасть. Что ты задумал, я должен идти с тобой. Топор Гайрырха не будет лишним ни в одном деле. Нет, это касается только меня, а ты, мой друг, присмотри за тем, чтобы все в каньоне было в порядке. Я постараюсь управиться быстро». Эсика присела, прислонившись к стене пещеры, и завыла. «Он вернется, Эсика, он всегда возвращается». Обычно толстокожий Энку бросился ее утешать, кидая при этом на Андрея злые взгляды. Он ушел в тот час же, запретив провожать его дальше входа в каньон. Оглянувшись в последний раз, увидел всех троих на стене, Энку, старшую и сидящую на стену Эсику. Почему он не взял с собой копье со острием из растаявшего камня и нож? Старшая обратила внимание на то, что у Иссу старое копье с каменным наконечником и такой же нож. Значит, он не собирается ни с кем драться, сделал вывод Большеносы. Андрей шел вдоль западного берега реки, главное не пропустить место, где они добыли Тура на обратном пути в первое посещение длинноногих. Он помнил, что с этого места нужно отправиться прямиком по равнине в северном направлении, и тогда еще через день он достигнет мертвую стоянку кроманьонцев, обитатели которой погибли от неизвестной болезни. Место, которое нужно обходить стороной, но именно туда ему сейчас и надо. Он вспомнил про него в ту ночь, когда ему приснился сон про разгромленные стоянки неандертальцев, и тогда в голове у него щелкнуло, нужно запустить эту заразу на кроманьонские стоянки. Судя по тому, что обитатели мертвой стоянки все погибли, иммунитета против этой болезни у них нет. Но не мог же он пригласить темнокожих прогуляться на мертвое стойбище. Андрей помнил о еще одном событии. Как нельзя кстати скоро должны собраться в одном месте все охотники девятиглавого племени. Кроманьонцы всегда собираются осенью, и если они заболеют, то быстро разнесут болезнь по всем своим стоянкам. А это шанс освободить, наконец, эту равнину от их присутствия. Но у плана были изъяны. Первый, непонятно, каким способом их заразить, а второй, как бы при этом не заболеть самому. Подумав, решил использовать для передачи болезни красивое ожерелье, которое он тайно заказал Эйру. Такую диковину все захотят подержать в руках. Мастер возился 2 недели, но результат того стоил. А со второй проблемой, кроме как совета самому себе быть осторожнее, ничего путного в голову не пришло. Андрей едва не прошел мимо, но вовремя заметил знакомый холм. Да уж, понятно, почему он не увидел стоянку издалека. Высокие шатры сложились и представляли собой кучи мусора из шкуры гнилых палок, между которыми валялись уже побелевшие кости и черепа. Может, и нет уже здесь никакой болезни, сгинула под лучами летнего солнца. Разобрал один из шатров и едва не упал от смрада. Тела еще не полностью разложились под кучей шкур. Оттащил их подальше и не придумал ничего умнее, как, вдыхая воздух через раз, поддеть ожерелье на палку и положить на одно из этих тел. Нет, так не пойдет, надо убрать одежду. Как он ни старался аккуратнее разоблачить тело, все равно вымазался. Ругая себя за свою неуклюжесть, быстро вымыл руки водой из бычьего пузыря. За этот и последующий день он разобрал все шатры и обмазал ожерелье разложившейся плотью всех более или менее сохранившихся трупов, да так, что ожерелье покрылось подсохшей пленкой коричневого цвета. Несколько звеньев ожерелья он почистил, для того, чтобы нашедшему его темнокожему видна была красота обработки камней и захотелось счистить пленку пальцами из остальных. Дальше находиться на мертвой стоянке Андрей счел бессмысленным и, положив украшение в коробочку, двинулся на восток. Следующая задача – найти место, где пройдет сбор охотников 9-главого племени. По предположению Андрея, временная стоянка должна была располагаться где-то посередине равнины, чтобы охотникам с разных стоянок было удобно туда добраться. Наверняка это место где-то к югу от большой реки. Не случайно Ахай смог летом собрать так быстро охотников из нескольких семей, из-за чего, собственно, поход 4 семей вынужденно завершился. Шел он точно по тому пути, по которому они спасались бегством от догоняющих их темнокожих, но только в обратную сторону. Плот остался на том же месте, где они его бросили, поэтому переправился через реку он без особых проблем. Вот и воспетый в песне проход между 2 холмов, где остались Рита и Вичаша. Поиски тела или брошенного оружия ничего не дали, кроманьонцы убрали все подчистую. А вот дальше начались хождения вслепую, поскольку где именно находится место сбора темнокожих Андрей не знал. Это еще хорошо, если начнут собираться сейчас, а не через неделю или месяц. Но он терпеливый, подождет. Все же не зря Энку говорил, что он очень везучий. Без большой доли удачи не наткнуться в степи на следы, оставленные группой людей еще до того, да еще так, что трава успела вновь подняться. Он пошел по примятой траве. Осталось самое сложное – достичь стоянки и положить коробку с ожерельем так, чтобы на него непременно кто-то наткнулся, ну и самому желательно остаться незамеченным. Место для кроманьонской ярмарки было выбрано идеально. Холмы образовали посреди равнины большой амфитеатр, защищенный со всех сторон их крутыми склонами. Сейчас он был заполнен людьми, которые все пребывали маленькими группами. Базар, видимо, только начинался. Андрей рассмотрел среди посетителей много женщин и детей. Ну, точно базар. Попасть на него можно было только по 2 проходам, где Андрей заметил несколько дежурящих охотников с копьями. Побаиваются, видимо, после их летнего рейда по стоянкам темнокожих. Он позлорадствовал. Оставить отравленный подарок решил ночью прямо на тропе недалеко от дежурящих темнокожих. Вытащил ожерелье, чтобы осмотреть напоследок. Машинально намочил палец и потер один из камней. Слизь совсем ссохлась. Подействует ли биологическая бомба? Под утро змеей пополз по высокой траве как можно ближе к входу. На фоне ночного неба был даже виден силуэт дремлющего темнокожего. Оставив в шагах 20 от него коробку, вернулся обратно. Надо еще убедиться, что ее найдут и занесут вовнутрь. Его вырвал из сна чей-то вопль, поеживаясь в мокрой от росы траве, открыл глаза. Нашли. Тот самый дремавший охотник держал в руках его ожерелье. Теперь он быстро стирал с нее грязь, с восторгом наблюдал за игрой света на гранях камней. Не жадничай, оставь и другим почистить. Вокруг счастливчика собралась толпа и ожерелье пошло по рукам. А вот и старые знакомые, ах и самый мудрый в неизменной меховой шапке. Теперь осторожно уйти отсюда, и уже через неделю он будет дома в своей семье. Андрей на четвереньках отполз с холма, потом встал на ноги, и в этот момент на него накатила слабость. Он лег на траву, голова кружилась. Приступ вроде быстро прошел, но настиг снова через 100 шагов. В горле запершило. Неужели заразился? Но когда? Вчера, к когда он рассматривал ожерелье. Не похоже, очень уж мало времени прошло, не слышал он таких мгновенно распространяющихся болезнях, должен быть инкубационный период. Значит, заразиться он мог только 5 дней назад на мертвой стоянке. В этот день он так и не смог никуда уйти, с каждым часом он чувствовал себя все хуже и хуже. Поднялась температура, а стоило ему выпить воды, как тут же согнулся в рвотном позыве. Со стоянки темнокожих до него доносились вопли, но он слышал их, словно через ватную преграду, пока мысли не проглотило забытье. Через 3 дня ему вроде бы стало легче, температура спала, он смог немного поесть. Андрей подумал, что не такая уж эта и смертельная болезнь оказалась, раз уж он до сих пор жив. Ситуация на мертвой стоянке с людьми, которых смерть застигла во время бегства, рисовала ему куда более апокалиптические картины. Может, дело в его организме, все-таки кроманьонцы и неандертальцы — это 2 разных вида, хоть и родственные. Но оказалось, что болезнь дала ему только передышку, вновь он очнулся только через несколько дней, кто-то смеялся совсем рядом. Ухаха! На него, не мигая, смотрела небольшая гиена, которая никак не могла понять, стоит ли ей уже приступить к трапезе, или пока еще рано. Брысь! Андрей пригрозил ей копьем, но она не ушла, пока он не вспорол ей брюхо ножом. Он чувствовал себя лучше, озноб прошел, и осталась только слабость. Сколько же дней прошло? 3 дня после первого забытья и еще несколько после. Как хочется есть. Остатки сушеного мяса исчезли в несколько мгновений. А что там у темнокожих? Никаких признаков беспокойства у кроманьонцев Андрей не заметил. Но ведь прошло уже достаточно времени, и болезнь должна была о себе дать знать. Где-то он ошибся, может, слизь подсохла и солнечные лучи убили микробы. Опять все зря. Посмотреть на необычное зрелище сбежались все пришедшие на осенний базар люди из 7-9-главого племени. Их привлекли крики охотников, которые наблюдали за 2 проходами к площадке между холмами. И теперь они не верили своим глазам, прямо к ним, пошатываясь, шел улыбающийся Грыль. Выглядел он так, словно только-только вышел победителем из смертельной схватки с крупным хищником, со следами когтей, порванной одежды и в уже подсохшей крови. На несколько мгновений наступила тишина, затем все окружили его плотным кольцом. Он пошатнулся от удара первого камня, затем еще одного. «Стойте!» А слушаться самого мудрого, с которым советуется сам Ахай, не рискнул никто. Толпа волновалась, но никто больше камнями и палками не бросался. Самый мудрый принесет его в жертву отцу 9-главого племени Хайрэха на прощальном пиру, завершающим большую охоту. «Нам не страшен серый волк, серый волк». Андрей стоял привязанный кожаными ремнями к вкопанному в центре базара столбу и напевал песенку про волка. Его удивляло, что ему дали столько времени, следующим утром исполнится 5-й день, как он здесь. Когда после схватки с гиеной он вышел к этой временной стоянке из своего убежища, то не рассчитывал, что проживет еще так много. У него теперь было достаточно времени понаблюдать за жизнью кроманьонцев. Люди как люди, едят мясо, меняют между собой поделки, и не подозревают, что у столба стоит не злой Грыль, а биологическое оружие. Первые сутки ему не давали ни воды, ни еды. Наверное, решили, что Грыль так выживет. Но утром 3-го дня, когда почти все спали, к нему подбежала темноволосая женщина и дала кусок жареного мяса и воду. Он узнал ее, это была та самая кроманьонка, в которую кидал камни рту. Даже темнокожим ничто человеческое не чуждо, жаль, что они не оставили ему выбора. «Беги отсюда, если хочешь остаться живой», не понимает. «Очень жаль», Андрей проводил ее взглядом. Кто-то не больно ударил его древком копья. Андрей поднял глаза. «Надо же, сам Ахай в шапке из волчьей шкуры». Впервые подошел за 5 дней. На его лице, поросшем курчавой черной бородой, совершенно не видно злобы, только любопытство. На пальце он крутил его ожерелье и что-то говорил с вопросительными интонациями. Андрей разобрал только слово «грыль». Видимо, спрашивает, действительно ли эту вещь сделали грыли. Утвердительно кивнул в ответ и показал пальцем на себя. Кажется, поверил. Удивленно покачал головой и ушел. На стоянке вовсю шли приготовления к пиру, разжигали в ямах огромные костры, разделывали дичь, раскладывали на земле шкуры криворогов, на которых так удобно сидеть, поедая горячие куски мяса. Кажется, ярмарка скоро завершится и ему тогда придет конец. Всю эту идиллию разрушил отчаянный женский крик. Андрей повернул голову и увидел, как толпа быстро обступает мужчину, который скорчился в рвотных позывах, затем свернулся калачиком и затих. Посеревший самый мудрый в шапке опасливо обошел его по дуге. А ведь он знает, что это такое. Андрей торжествующе улыбнулся. Наконец-то, самый мудрый заметил его улыбку, подскочил и начал что-то орать прямо в лицо. С другого конца стоянки раздался еще один крик. А ведь эта болезнь вызывает у них панические атаки. Понятно, почему побежали от своих шатров люди на мертвой стоянке. У себя он таких симптомов вроде не замечал. Пира не получилось. Все, кто мог, бежал сейчас с этой временной стоянки со всех ног. К нему приближался Ахай с копьем. Он понял, что это конец и удивился собственному равнодушию. Ему было уже все равно. Он сделал все, что хотел, и в первый раз в жизни менеджер по продажам пластиковых окон и дверей Андрей Кузнецов был по-настоящему счастлив. Книга вторая. Восточные земли. Глава первая. В горах за ущельем. На притоптанном снегу небольшой поляны под скалой сидели трое мужчин. Один, старик в засаленной меховой шапке, который грел сейчас руки над чахлым костром. Второй, большой мужчина с черной бородой, жаривший прямо в пламени насаженного на копье разделанного зайца. А третьим был совсем худой грель, который с надеждой смотрел на капающий с тушки в угли жир. Заметивший этот взгляд, здоровяк взмахнул рукой, и грель покатился по снегу. «Лучше бы он тогда меня сразу убил». Андрей из-под тишка посмотрел на Ахая. В тот день, на охваченной паникой ярмарке темнокожих, он уже приготовился к смерти. Намерения вождя девятиглавого племени были ясны и без слов. Он уже размахнулся копьем, когда на его руке повис орущий самый мудрый. «Хайрыха, хайрыха» — это были единственные слова, которые он разобрал среди его воплей. Кто его знает, что он этим хотел сказать? То ли то, что «Хайрыха» не велит приносить жертву в этот день, то ли место и время для этого неподходящее и необходимо еще подождать, но вредный старик на этот раз его спас. Ахай опустил свое копье. Дальнейшие действия самого мудрого подтвердили предположение Андрея о том, что со смертельной хворью, которую он напустил на кроманьонцев, он был знаком. А как иначе объяснить происшедшее в дальнейшем? Вместо того, чтобы бежать на свою стоянку, как это сделали все остальные, находившиеся на ярмарке, самый мудрый и вождь девятиглавого племени отправились на добровольный карантин совсем в другую сторону, в горы, на юг, и даже не на плоскогорье, где находилась стоянка белогорцев, а еще дальше за ущелье, где жили семьи родственные Большиносым, о которых мало что было известно достоверно. «Держи, грель», Ахай кинул ему плохо прожаренную ножку длинноухого. За эти месяцы Андрей стал более-менее понимать, что ему говорят. Язык темнокожих был богаче неандертальского, во всяком случае того неандертальского, который использовался до его появления в этом времени. Он связывал это со сложной социальной структурой кроманьонцев и большим количеством людей в их племенах. А если взять материальную культуру, каждая из многочисленных поделок, которая изготавливалась на стойбищах темнокожих, нужно дать свое название, вот и развилась лексика. «Грыль, скажи ам, ам», Андрей послушно повторил за ним. Это было немудрящее развлечение Ахая и самого мудрого, говорящий по-человечески грыль. Аттракцион вызывал у них искреннее удивление, как если бы в его время в зоопарке мартышка вдруг начала повторять слова вслед за посетителями. «Скажи длинноухий, длинноухий», и как у них в голове укладывается разгром их стоянок грылями и отношение к ним как к животным. В конце концов, в качестве трофеев им достались несколько копий с бронзовыми наконечниками и прекрасное ожерелье Эру из разноцветных камней, которое Ахай носит на шее. Такое ни одна обезьяна не смастерит, а все равно отказывают грелям в праве называться настоящими людьми. Кто мог пойти на запретную стоянку и принести оттуда безумную болезнь? Вождь девятиглавого племени и самый мудрый в очередной раз переживали события, случившиеся на большом осеннем сборе. «Мы этого не узнаем. Запретная стоянка расположена дальше всех на закат, рядом живут только грели на берегу реки без берегов. Это Хайрыха снова пробудил болезнь, надо принести ему в жертву греля. Еще не время, когда родится новая луна, мы уйдем с ним по замерзшей воде за большую реку. Это будет дар заречному племени, у них давно уже нет грели, а отдав его, мы сможем жить в одной из их семей. Не ты ли говорил, что нужно объединить семьи с этой стороны реки в единое целое, иначе племя, куда ты хочешь отправиться, придет на эту равнину и прогонит всех прочь, потому что у них больше людей, чем было у нас. А теперь ты сам хочешь уйти к ним. Им нет нужды убивать нас, равнина теперь свободна. А сильный опытный охотник и самый мудрый нужны всем. Мы подождем, пока река замерзнет. Чем дольше их слушал Андрей, тем больше склонялся к тому, что столкновения девятиглавого племени с семьями Грыли для Ахая и самого Мудрого были только локальным эпизодом в подготовке к отражению наступления заречного племени темнокожих. На всякий случай они зачищали тылы. Вот только Грыли огрызнулись так, что и самого племени кроманьонцев не осталось. Но что случится, если придут с востока многочисленные темнокожие, живущие за большой рекой? Неужели их судьба – это бесконечная война за эту равнину? Рано или поздно неандертальцы ее проиграют. Невозможно всегда побеждать, и на этом их история закончится. Это у темнокожих много племен, и исчезновение одного из них они даже не заметят, их место займет другое, а у неандертальцев осталось только несколько семей на этой равнине и неизвестное количество на закате. Может, в бесплодных горах кто-то еще прячется, если уже не вымер. Они, к примеру, находятся уже долго в землях за ущельем, а так никого и не встретили. Бежать надо, и лучше всего по пути к большой реке, когда ему освободят ноги от кожаных ремней. Он все время думал о семье в каньоне. Все ли там хорошо, родила ли Лесика, ходят ли дети в школу, хватает ли им еды. Грыль, следи, чтобы костер не потух ночью. Легко сказать «следи», а если дров почти нет, да и то, что есть не настоящие дрова, а кусты высохшего на корню колючего кустарника. Андрей задремал под могучий храп самого Мудрого и не заметил, как в отблесках прогорающего костра появились коренастые фигуры. Силен был Ахай, он успешно отбивался сразу от трех противников, пока четвертый ударом плашмя древком копья по голове не умерил его пыл. Самый Мудрый и не думал лезть в драку, а Андрей всем видом показывал, что он здесь совершенно лишний. Все-таки не вымерли живущие за ущельем семьи, появились как нельзя вовремя и освободили его. «Я Ису», тычок копьем прервал его. Надежды на свободу ушли еще вчера, когда их троих привязали друг к другу одной веревкой, и в сопровождении четверых победителей они отправились прямо на восток. Прав был Рыту, когда нелицеприятно отозвался о семьях за ущельем, но вот куда они идут. На всякий случай Андрей пытался запомнить дорогу, хотя окружающие скалы, припорошенные снегом, и казались совершенно одинаковыми. Ахай бесил своим поведением, он временами демонстративно останавливался, из-за чего ударами палками награждали всю их троицу или же громко угрожал непонимающим его неандертальцам всеми возможными карами. В противоположность ему самый Мудрый вел себя тихо. Андрей даже засомневался, уж не являлся ли именно он главной фигурой в девятиглавом племени, а большой вождь всего лишь вывеской с мускулами. Но куда они идут так долго? Скоро стемнеет. Как же здесь загажено? Пленившие их охотники привели их в неприметную пещеру, состоявшую из двух залов. В том, который побольше, он заметил еще несколько мужчин, а вот второй представлял собой скорее яму, соединенную с основным залом галереи, и использовался как мусорная свалка. Вот в него их и скинули, даже не подумав освободить руки и ноги. Андрей успел насчитать в сумерках силуэты семерых охотников разного возраста, а куда делись их женщины и дети. Пещера выглядела необитаемой, не было видно следов костра, и даже если предположить, что им негде собрать дров, кругом только колючки на скалах, то уж шкуры криворога и другие признаки обитаемого жилища быть здесь должны. Жизнь у них явно тяжелая, не случайно они бросали всю дорогу на них голодные взгляды. Внешне они походили на большеносых, только ростом пониже, даже до энку не дотягивали. Наконечников на копьях Андрей у них не заметил, концы палок были просто заострены и обожжены для крепости. А вот каменные ножи у них имелись. Где-то за спиной в темноте подал свой голос Ахай, который влез в нечистоты. Времени у него, похоже, совсем нет, надо выбираться. Он начал щупать кругом руками, надеясь наткнуться на острый камень и перерезать ремни. Не ему одному пришла в голову эта мысль. Он услышал, как рядом крутится самый Мудрый. Интересно, если эта большая яма полностью изолирована, то каким образом их вытащит отсюда в темноте? Факелов у хозяев пещеры он не видел. Ладони наткнулись на что-то округлое. Череп, судя по размеру, он был детский. Андрей с омерзением отбросил его прочь. Неужели здесь не просто свалка, но еще и могила? Наконец он дополз до неровной стены их ямы, нащупал острую грань каменного выступа и стал остервенело тереть об нее ремнями на руках. Откуда-то падал свет позднего зимнего солнца. Так вот почему им не нужны были факелы. Это не пещера, а расщелина с боковым входом. И мусор сюда скидывают сверху, где кто-то живет. Стали различимы силуэты Ахая и самого Мудрого, который пытался перерезать ремни о найденную в яме кость. Андрей заколебался, С одной стороны, шансы освободиться в одиночку совсем уж мизерные, а с другой, стоит бежать отсюда всем вместе, так потом он снова станет пленником. Самый мудрый разминал затекшие руки и подозрительно смотрел карими глазами на Грыля. Андрей не стал резать кожаные ремни, а просто распутал их, используя тонкую кость. Узел был совсем простой. Ахай наконец-то затих и молча ждал освобождения. Стало совсем светло. Андрей осмотрел яму, выход был только в ту сторону, откуда их сюда и закинули. Далеко вверху видно было небо и на некоторых кустах, которые росли на самом краю расщелины, застрял не долетевший до дна их ямы мусор. Бежать, всем сразу бежать, за все время, которое он провел в плену, Андрей впервые показал, что может связать целые предложения на языке темнокожих. Мы не сможем без ножей и копий уйти тем же путем, которым нас сюда привели. Уйдем наверх, он показал пальцем в небо. Стены их естественной тюрьмы не были отвесными, где-то до середины их высоты можно было подняться по узкому карнизу, а вот что находилось дальше, скрывала тень. Андрей полз по карнизу, прижавшись спиной к скале, и старался не смотреть вниз. За ним таким же способом продвигался Ахай, страхуя рукой самого мудрого. Вот последнее, на взгляд Андрея, он делал совершенно зря. Более легкий старик держался на узкой ступени увереннее вождя девятиглавого племени. Карниз завершился и дальше вверх до самого верху шел ровный как стена камень. Тупик. Они оказались в глупом положении, если вернутся мужчины неандертальцев, то совершивших побег сразу же заметят, они как ладони видны посреди скалы и не могут даже двинуться. Внизу раздались крики. Неандертальцы заметили исчезновение добычи. По стене застучали камни. Хорошо, что докинуть не могут, слишком высоко. Но что делать дальше? Не лезть же вниз, собьют еще на полпути. Куда ты завел нас, Грыль? Ахай со злобой косится на него, а вот голову повернуть в его сторону не рискует, боится потерять равновесие. Взгляд Андрея зацепился за отверстие в скале в метре от его головы, ниже которого были видны старые потеки от воды. Куда, Грыль? Под крик самого мудрого он повис над бездной на вытянутых руках, пока рывком опершись локтями о край дыры не пролез вовнутрь. Больше всего Андрей боялся, что яма осталась от выпавшего куска скалы. Тогда бы он оказался в безвыходной ситуации. Ни на карниз больше не спуститься, ни наверх не вылезти. Но нет, трещина в скале была сквозной, он прошел дальше, проход расширился, появилась еще одна дыра, которая вела вниз. Видимо, в нее и уходила вода, текущая сверху, а вот наверх он наоборот сужался. Он повернул обратно, заметив его голову, появившуюся в дыре. Ахай вздохнул с облегчением, а вот Андрей заколебался. Не оставить ли эту парочку здесь, но сможет ли он тогда один прорваться обратно на равнину? Прыгай. Грузный вождь девятиглавого племени висел на его руке и едва не утянул Андрея вниз, пока он с трудом не смог затянуть его внутрь. За ним последовал самый мудрый, проявивший неожиданную для его возраста сноровку. Расщелина, которая вела наверх, оказалась неожиданно длинной. Это Андрея устраивало, так они окажутся подальше от стоянки недружелюбных неандертальцев, главное, чтобы она не сузилась настолько, что они не смогут в нее протиснуться. Свет, который проникал в проход из мусорной ямы, давно не доходил до них, и они шли в полной темноте. Земля, идущий первым Ахай, остановился. Неужели все? Андрей пробрался вперед. Руки нащупали мягкую глину, а не камень. Поверхность должна быть близко. Земляная пробка могла образоваться от эрозии осыпающихся скал или же почву принесло талыми водами. Земля легко поддавалась, а затем неожиданно руки наткнулись на снежный наст, они пробились. Прежде чем оказаться в низине между скалами, пришлось разрыть метра два снега, нанесенного в нее ветрами. Яркое солнце слепило глаза, отражаясь от снега. Андрей полез повыше, где-то рядом должна находиться стоянка неандертальцев, от которых они сбежали. Его предположение подтвердилось, она располагалась всего в метрах ста от них. И сейчас на ней явно было оживленно, мужчины и женщины бежали за восточную окраину стоянки, что-то там согнувшись рассматривали. Видно, там и находится расщелина, из которой они сбежали, не могут понять, куда они делись, и возвращались обратно к жилищам. Андрей присмотрелся. Ничего себе, это не были ни землянки, ни шатры из костей мамонта, на которые накинули шкуры, что практиковали кроманьонцы. Домики были домиками, сложенные из более или менее ровных плоских камней, высотой метра два с половиной, а вместо крыши накинуты шкуры. Наверняка и внутри стены и пол устланы шкурами криворога. А если подумать, то другого способа соорудить себе жилище у неандертальцев, живущих за ущельем, и нет. Землянку в скалистом грунте тяжело выдолбить, а останков мамонтов в горах нет, вот и заставила нужда изгаляться. А уж обращаться с камнем в этом времени умеют все. В небольших жилищах теплее, чем в огромных пещерах. Эх, взять бы пару этих умельцев в семью ГРХ. Отсюда можно уйти, только пройдя мимо жилищ Грыли. Ахэ и самый мудрый обсуждали возможность убраться отсюда. На стоянке тем временем стало тише. Мужчины куда-то подевались, а женщины и дети залезли обратно в свои домики. Неужели все охотники отправились в пещеру, чтобы найти их? Куда идти, Грыль? Андрей быстро полз по снегу вниз, стараясь как можно быстрее дойти до площадки, где была расположена стоянка. За ним молча следовали Ахэ и самый мудрый, которые присоединились к нему после недолгого колебания. Эй-эй-эй. Их заметили, между домиками забегали люди. Правда, Андрей увидел только одного мужчину с копьем без наконечника, который бросился навстречу опередившего его Ахэя. Неандерталец не попал, высокий вождь девятиглавого племени проскользнул мимо направленного на него копья и сбил противника. Ахэй поднял камень, чтобы опустить его на голову упавшего неандертальца, но Андрей успел оттолкнуть его и приставил к его груди поднятое со снега копье. «Быстро, бежать!» Самый мудрый остановил едва не начавшуюся драку и увлек их за собой, стараясь обогнуть стоянку по дуге. У края расщелины лежало полностью накрытое шкурами тело охотника, видны были только голова и босые ноги. Умер от болезни или разбился? Дальнейший путь бедняги был понятен, его скинут сверху вниз в яму, где он наткнулся на череп ребенка. Андрей заметил что-то яркое у него на груди. Остановившись на мгновение, поднял странный предмет и стал вертеть его в руках. Это был увесистое рубило из красноватого камня, удобно лежащее в ладони. Странно, и следов использования нет, не так уж и просты эти неандертальцы, живущие за ущельем. Грыль, дать Ахэй, старик в меховой шапке указал на копье. Ахэй, идти еда. Расставаться с копьем не хотелось. С другой стороны, раз уж им нужно пересечь эти горы и спуститься к большой реке, и никуда им в это время друг от друга не деться, то нужно доверять друг другу. Да и кто помешает опустить ночью тому же Ахэю камень ему на голову и забрать копье? Вернуть копье Иссу, большая река. Вождь девятиглавого племени был умелым охотником. Андрей и не заметил слившегося со снегом в метрах десяти от них зайца, а Ахэй сбил его броском копья. Он поднял длинноухого на руки, какой тяжелый, килограмм 7 в нем точно есть. Освежеванного красным рубилом зайца оголодавшая троица умяла в тот же вечер. Мясо получилось не до конца прожаренным, но в отсутствии нормальных дров выбирать не приходилось. Хайрэха хочет, чтобы здесь жили настоящие люди, а не грыли, самый мудрый говорил будто бы про себя, но так, чтобы Андрей услышал каждое слово. Не храпевшему же у прогоревшего костра Ахэю он это рассказывал. Грыли тоже люди, не такие как темнокожие, но, люди, у них есть семьи, дети, они многое умеют, грыли отважные и смелые. Андрей тоже не смотрел на него и отвечал в сторону Ахэя. Настоящих людей много, здесь жили 9 больших семей, а за большой рекой таких семей еще больше. Они придут сюда, где на равнине и болотах так много дичи. Грылям нет здесь места, так захотел Хайрэха. Поэтому их так мало, и они скоро исчезнут. Если бы 9 объединившихся семей, как они этого и хотели, убили всех грыли, то пришедшие через 2 или 3 зимы из-за большой реки племя и назнало бы, что они когда-то существовали. Они останутся на этой земле, уж я постараюсь, это Андрей подумал уже про себя, перед тем как уснуть. Только на третий день они смогли покинуть горы и выбраться на равнину. В лучах заходящего солнца блестела замерзшая большая река. В этой части равнины она не была такой широкой, как ниже по течению в своем беге к соленой реке без берегов. Сказывалась близость гор, где находился ее исток. Кто знает, может быть это та же река, что разделяет земли белогорцев и неандертальцев, живущих за ущельем. Здесь было достаточно дров, и троица наслаждалась жарким теплом, идущим от костра. Ахэй как-то странно на него посматривал. Неужели из-за того, что он вернул копье без наконечника себе? Завтра они уйдут на восток через большую реку, а он, на запад, к своей семье в каньоне. Андрей улыбался, представив, как его встретят члены семьи ГРХ. «Грыль, Грыль, вставай!» Кто-то шепотом звал его и не сильно тормошил за плечо. Это был самый мудрый. Чего это он? Вроде бы еще темно. Уходи, Грыль, утром Ахэй убьет тебя. Наверное, ему надо было сказать старику спасибо, но он не знал, как звучит это слово. Поэтому он хлопнул его в знак благодарности по плечу и отправился на запад. Е. Не нужно тебе, Эсика, каждый день на стену ходить, холодно уже. И так маленький Эрит без молока остался, хорошо еще, что у Иквы его на двоих хватает. Последние месяцы Энку каждый день перед заходом солнца поднимался на стену, чтобы увести оттуда в дом Гейрэха женщину Эсу. Эсика все никак не могла смириться с тем, что ее мужчина так и не вернулся обратно. Он вернется, он очень везучий, но сейчас тебе надо думать о ребенке. Поникшая девушка, которая держала в руках завернутого в шкуру криворога младенца, безропотно направилась вслед за большеносым. После ухода Эсу прошло уже больше 3 месяцев. Много чего случилось с тех пор в семье Гейрэха. Появились на свет ее Эрит и сын Энку, завершилась суета с заготовкой припасов на зиму, пришел по первому снегу в каньон беспокойный Хаут. Эхитка и Энзи готовились к отражению зимнего нападения темнокожих, о котором предупредил Эссу. Вот только сам он не пришел, ни через половину луны, ни через полную, ни даже через 3. Но ведь он обещал вернуться. И Эсика верила, что так оно и будет, поэтому и приходила ежедневно на стену каньона, чтобы первой встретить его по возвращению домой. Ей ведь столько надо рассказать ему. Примечание. 1. Рубила из красного кварцита, похожие на то, что главный герой украл у неандертальцев, живущих за ущельем, было найдено на раскопках в пещере Симоделосу и Сос. Ему более 400 тысяч лет. 2. Домики из камня не вымысел. Собственно, так и научились строить дома в местах, где не было крупных животных, но было много камня. Глава 2. Дорога домой. Тонкий наст снега хрустел под ногами Андрея, двигавшегося прямиком на запад. Далеко же он удалился от каньона семьи Гейрэха. Второй день шел на закат, а местность все еще оставалась незнакомой. Кругом простиралась холмистая равнина, которую пересекали узкие балки с редким кустарником. Прохудившаяся одежда плохо защищала от постоянного северного ветра, который настырно пробирался к телу через каждую дырочку в прикрывавшей его шкуре криворога. Пожалуй, эта зима будет холоднее предыдущей, хорошо еще, что отросшая борода хоть как-то прикрывала шею. Андрей почти бежал. Нет, он не боялся погони, просто пытался согреться. Не повернуть ли севернее? Где-то там должна была быть река, на которой они оставили летом плоты, а рядом с ними мертвые стоянки кроманьонцев. Оттуда он быстро найдет дорогу домой. Зимнее солнце быстро катилось за горизонт. Пора бы подумать о ночлеге. Вот и подходящая занесенная снегом узкая балка. Андрей успел до темноты обрубить красным рубилом ветки с небольших кривых елок, накидал их на пол снежной берлоги и стал дожидаться утра. Не спалось. Андрей обдумывал слова самого мудрого о многочисленном племени на восточном берегу большой реки. Есть ли у семьи Гейрэха и других семей неандертальцев время, прежде чем они пересекут большую реку? А ведь вся эта широкая равнина от плоскогорья и до морского побережья является для кроманьонцев пограничной территорией между напирающими с востока племенами и пиренеями. Этаким первобытным фронтиром, место богатое дичью, которую малочисленные семьи неандертальцев не в состоянии выбить полностью. Прав был самый мудрый: если бы девятиглавое племя их уничтожило, то через несколько поколений никто бы и не вспомнил, что жили здесь странные люди с глазами цвета льда. А не последние ли это семьи неандертальцев в истории Земли? Очень даже может быть, если только кто-то не спрятался на Пиренеях или в горах. Но и они будут обречены, когда фронтир сдвинется на закат. А дальше конец Земли, океан. Не убежишь. Андрей зашевелился в своем убежище. С потолка за шиворот упал кусочек снега, растаял и потек холодным ручейком по спине. Вот и от нас останется только едва заметный след, как от подсохшей струи на грязном теле, подумал он, если только не найдется какой-то выход. Утром Андрей, как и решил накануне, повернул на север и довольно скоро наткнулся на реку, которая, как он предположил, являлась границей между болотом и самыми западными стоянками кроманьонцев. Но он ошибся. Он уже довольно долго шел по льду широкой реки, и чем дольше двигался, тем все более странной выглядела ее долина. Прямо со льда, сквозь потерявшие свою листву стволы деревья на крутых берегах, были видны темные входы в пещеры в белых известковых скалах. Заблудился. Хорошо здесь, наверное, живется Гейрэха, залез в пещеру и никто не рискнет их потревожить всю долгую зиму до наступления весны. Но он не медведь, ему нужно домой, в каньон. Повернуть обратно, но так потеряет еще один день. Да и сходить с замерзшей реки не хотелось. Очень уж удобно идти по ее ровной поверхности. Эррр. Андрей подпрыгнул на льду, выставив вперед копье. Рычание не было громким, скорее предупреждающим, но, тем не менее, ноги предательски задрожали. Ир-ир-ир, царь зверей. Среди деревьев, недалеко от берега, он заметил на снегу большое желтое тело, а рядом разорванная туша оленя. Лев поднял свою голову без гривы и повторил рык. Старый самец внимательно смотрел на него, а Андрей медленно пятился к противоположному берегу. Хорошо, что зверь сытый вряд ли рискнет разнообразить свою трапезу еще и двуногой добычей, рискуя получить сдачи. Ир-ир-ир. Чем дальше он отходил, тем больше беспокойства звучало в рычании льва. Странно это, он ведь удаляется от него, должен бы и успокоиться, а почему он один? Те львы, которые пришли на пир после большой охоты темнокожих недалеко от холмов ушедших, прибыли к горе из бизонов всей семьей. Ир-ир-ир, лев выскочил на лед и захромал за ним. Причина, из-за которой старый лев жил один, стала понятна: состарился, вдобавок повредил лапу, и более сильный самец прогнал его из прайда. Андрей, проваливаясь в снегу, бежал вверх по склону холма, а лев хоть и медленно, но приближался к нему, догоняя добычу на своих трех лапах. Впереди показалась пещера, а чуть поодаль была видна узкая расщелина у подножья холма. Рядом с пещерой валялись кости, так вот почему Бейрер заволновался, он здесь живет. Стоило отвернуть от пещеры, как лев сбавил обороты, но полностью так и не остановился. Спасительная дыра в земле, куда он нырнул, в действительности была не такой уж и узкой, но медведь или лев уж точно не смогут в нее пролезть. Андрей осторожно сделал несколько шагов вниз в темноту и обернулся. Мощная фигура заслонила дневной свет, и Ир-ир-ир просунул в дыру лапу, но тут же отдернул. Умный. Судя по всему, в своей долгой жизни он встречался с двуногими. Свет, которому уже ничего не мешало, беспрепятственно лился в трещину. Может быть, лев отправился в свою пещеру. Андрей высунул копье вверх и заорал от боли. Ир-ир-ир ударил по нему лапой, и древко стукнуло ему по локтю. И чего он к нему прицепился? Шел бы к себе в логово или доедать оленя. Так долго можно здесь сидеть? Нет ли у этой пещеры другого выхода, как это было в доме Гейрха в каньоне? Андрей поводил вокруг копьем, пытаясь определить размеры грота, и обнаружил коридор в пару метров в ширину. Видимо, вход в пещеру обрушился, оставив только небольшую трещину. Может, оно и к лучшему, крупных зверей здесь точно быть не должно. Под ногами захрустели сухие ветки. Андрей замер. Было совершенно тихо, но кроме как людям топливо принести сюда некому. Нащупал несколько веток с сухими листьями, сложил в кучку и развел огонь. Свет костра осветил продолговатый зал шириной в 6, а длиной в 20 метров. Андрей вскрикнул от неожиданности и отскочил назад. Под ногами что-то с сухим треском сломалось. В неровном свете пламени прямо на него со стены смотрела морда огромного быка. Рисунок. Он испугался рисунка. Бык был нарисован черной краской и достигал в длину не менее 5 метров. И где только неизвестный художник такого огромного зверя увидел. Андрей провел по рисунку пальцами. Силуэт оказался выцарапан в стене чем-то острым, а уже потом эти линии выделили краской. На стене под быком была нарисована красная корова, которая смотрела в противоположную сторону. А на что он наступил? Оказалось, на нечто, похожее на ложку или половник, ручку которой он неосторожно отломил, наступив ногой. В углублении застыл какой-то жир, из которого торчала веревка. Это же светильник. И как он сам не додумался, мастерил коптящие факелы для освещения дома Гейрха. А из чего его сделали? Неужели кто-то опередил младшую и создал первую в этом мире керамику? Андрей вертел светильник в руках. Нет, это оказалась не обожженная глина, а искусно обработанный камень. На отломанной ручке были видны вырезанные узоры. Зажег фитиль от костра, и в зале появился еще один источник света. На него со всех стен смотрели быки, туры, зубры, бизоны и еще какое-то копытное, которое он не смог опознать. Андрей обнаружил в зале 50 заправленных жиром светильников и поджег их все сразу. Стало совсем светло. Удивленный увиденным, даже забыл про рассерженного хромого льва, ожидавшего появления двуногого наверху. Могли ли оставить изображение неандертальцы? Да нет, конечно. Для них и его схематичный рисунок семьи был откровением. Девятиглавое племя, но похожих светильников ни на одной их стоянке он не видел. Да и странное животное, которое он не смог опознать, сбивало с толку. Он то хорошо усвоил, что в этом мире фантазия художника жестко ограничена реальностью. Андрей помнил, как Ир-ир-ир не мог вырезать изображение совы с рожками только потому, что подобной химеры не встречается в природе. Неопознанное животное раздражало своим четким изображением, и Андрей, подобрав кусок угля, пририсовал ему один рог. Устав думать, для чего кому-то понадобилось рисовать столько быков, Андрей решил осмотреть всю пещеру. Из зала быков вели два выхода. Один примерно такой же, как тот, в котором он находился, только поуже. Быки, лошади, олени здесь были не только на стенах, но и даже на сводах. Когда поднял вверх руку со светильником, то показалось, что они перебегают через потолок с одной стены на другую. Чтобы разрисовать своды, художники соорудили леса из стволов деревьев, которые закрепили в выдолбленных в стене отверстиях. Второй проход оказался совсем коротким и выводил в округлый зал. Вот уж порезвились. Зал был изрисован весь. Стены, потолки и даже на полу обозначили какие-то жирные точки и геометрические фигуры. Помимо привычных красноватых быков и лошадей обнаружился и большерок. Округлое помещение продолжилось узким лазом, который облюбовали для себя любители рисовать тигров и львов. Среди кошек затесалась смотрящая прямо на него лошадь. Дальше коридор сузился, и Андрей повернул назад в округлый зал. Второй проход вел куда-то вниз. Любопытство взяло вверх над осторожностью, и он спустился в какой-то колодец. «Египет какой-то», — подумал Андрей. На дне шахты был нарисован странный сюжет. В центре был изображен падающий человек с птичьей головой, который уже поразил коротким копьем быка. Словно ему не понравилось то, что он увидел, от них обоих удалялся однорог. Вокруг были еще нацарапаны какие-то знаки, похожие на те, какие были на рукоятке его светильника. Святилище. Это могло быть только сакральное место. Эти точки, рисунки в виде зубьев, ромбы и квадратики тоже что-то означают. Ничто не указывало на то, что в пещере кто-то постоянно жил. И это не темнокожие из девятиглавого племени, погубленные наведенной им неизвестной болезни. Те были падки на раскрашенные черепа крупных животных, установленных у входа на стоянки. Вот зря он в своей самонадеянности решил, что равнину и предгорья населяют только неандертальцы и люди из племени Ахая. Есть здесь еще и другие люди, не могут не быть. Жир в светильниках не испортился и вполне себе горел, а значит, оставили его в пещере не так давно. Некоторые рисунки выглядели незаконченными, и кто-то обязательно придет дорисовать своих быков или лошадей. Странно, что людей почти и нет на стенах, только один рисунок в шахте, да и то человек с птичьей головой, и хищники почти отсутствуют. Мысли о странностях стиля древней живописи навели на него дрему, и в первый раз за последние месяцы он уснул, чувствуя себя в полной безопасности.